Какое это еще обозрение? Протокол составлять будут, что ли? А тебе не все равно, куда выставлять твой хлам? Какой это хлам? Насупился дядя Петра. У меня стан кляновый, а челнок из красного дерева еще век проткет. Ага, так в городе и ждут твой стан. А то там портки не на чем ткать, усмехнулся Николай Иванович. Ты вот стан продаешь, а за подножку к нему отдельно просишь 2 пуда. Это же нечестно. Так я же сам покупал все по отдельности. В 22-м году заплатил за стан 10 мер проса, а за подножку 40 аршин холста отвалил, а за воробами в сапожек ездил. Но кончай канитель, дядя Петра. Бери 10 пудов, а не хочешь, с катертью дорога. У меня тут и без тебя забот полон рот. А я тебе говорю, за один стан 10 мер проса отвалил. Упрямо повторял свое дядя Петра. То были 20-е годы, а теперь 60-е. Разница, голова, всплеснула руками девица. Как был он стан, так и остался. Какая же разница? Ты и при коммунизме, видать, не расстанешься со своим станом. Вот они, корни частной собственности. Девица посмотрела с укором на председателя. Тот уклончиво разглядывал тетрадный листок. Коммунизм коммунизмом, а война случится, без стана не обойтись, словно бы оправдывался дядя Петра. Сколь мы в войну холстин поткали? Да и теперь, кабы не запрет, и одеяло ткали б, и тик. А у вас что, здесь фабрика ручного труда была? Спросила девица. Да ну, какая там фабрика? Так, артель ткачей-надомников при колхозе. Тик на матрасы ткали, ответил Николай Иванович. 4-й год как запретили. Промышленное производство нельзя. А теперь в зиму мужики в отход идут. Это что же лучше? Сердито спрашивал дядя Петра. Как в отход? Что это значит? Девица опять требовательно смотрела на председателя. Но отвечал дядя Петра. На заработок идут, на сторону. Кормиться надо. Нам платят трудодень грош да копу, вот и отходят. А кто больше нас платит? Спросил Николай Иванович. Я говорю про отходников, сказал дядя Петра. Ах, это шабашники, радостно догадалась девица. Вы тоже шабашник? Нет, я уже отшабашил. Ты будешь продавать или нет? Спросил Николай Иванович. 25 пудов пшеницы или 50 рублей деньгами, твердо ответил дядя Петра. Нет, столько я не смогу заплатить, сказала девица. Тогда пусть сам музей приезжает, сказал дядя Петра, вставая. Ага, жди. Завтра явится к тебе турус на колесах, усмехнулся председатель. Вот видите, какой вы неуступчивый, девица тоже встала. А бабка Еремкина бесплатно отдала нам платье кашемировое, фату и гайтан. То тряпье, а это инструмент, нехотя пояснил дядя Петра. Кабы жива была моя старуха, она бы вам, может, чего отдала за даром. Да и вчерась вы по радио объявили, что туфли подвенечные принесть. Вот, дядя Петра вынул из кармана старые парусиновые туфли на резиновых подошвах. Берите, за рубь отдам. Да это же обыкновенный ширпотреб. Девица прыснула и передала туфли Николаю Ивановичу. Я же просила рукодельные туфли, расшитые, старинные. А эти чем не рукодельные и старинные? Но чего ты мелешь? Их же при советской власти выпустили, сказал Николай Иванович. А тогда что ж, не выпускали таких? Тогда был, во-первых, Петроград. А здесь, смотри, клеймо. Красный треугольник и написано «Ленинград». Он и есть Петроград. На, читай. Дядя Петра читать не стал, сунул в карман туфли, тяжело пошел к двери. Но у порога все же обернулся, переминаясь ноги на ногу, спросил. А плуг вам не нужен? Иди ты к черту! Иди, я в тебя чернильницей запущу, не выдержал Николай Иванович. И вы идите. Хватит с меня и своих забот.